Глава восьмая. Окно в крыше. Лючия Хандред. Сам не знаю почему, Мельсон испытал шок, увидев ее. В течение 5 минут, предрек Хэдли, последует реакция на брошенную им бомбу. Стоя у стола и пряча улыбку в постриженные усы, Хэдли как бы, между прочим, достал свои часы и продемонстрировал их всем остальным. Стрелки, обратил внимание Мельсон, показывали 3:05. Затем он повернулся к женщине, которая стояла у двери, держась за ручку. Сейчас на ней была элегантная серая юбка и жакет. Одну руку она засунула в карман. Тяжелые черные волосы были уложены вокруг головы. В свете лампы их густая чернота поблескивала и переливалась, контрастируя с бледным лицом. Лицо было приятное, не совсем, пожалуй, красивое. В нем легко читались порывистость, отзывчивость и страстность. Хотя она, казалось, старалась скрыть эти качества, плотно сжимая широкий насмешливый рот и гася блеск карих глаз, устремленных на Хэдли. «Входите, мисс Хандред», — пригласил инспектор. «Мы вас ждем». Эта учтивая ложь, казалось, ошеломила ее. Она отпустила и тут же снова взялась за ручку двери, которая все еще была открыта лишь наполовину. «Ждете меня? Значит, вы немного ясновидящий. Я не сразу решилась прийти к вам. Я знаю, что рискую. Но, видите ли, я должна объяснить кое-что, чего он сам вам никогда не расскажет, а вы, если не услышите этого, никогда не поймете всего до конца. По закону вы будете вправе...» «А он настаивает на том, чтобы поговорить с вами». Она постукивала ладонью по дверной ручке. «Речь пойдет о смерти этого Эймса». Хэдли искоса взглянул на доктора Фэлла. «Вы, следовательно, знали, что это был инспектор Эймс», — заявил он. «Я знала это...» — устало ответила она. «С того самого момента, как он появился в пабе. Мне было всего 13 лет, когда я увидела его впервые. Но забыть его я уже никогда бы не смогла. О, нет! К тому же он не очень изменился, разве что лишился нескольких зубов и давно не брился». Она поежилась. «Думаю, он тоже что-то почувствовал, хотя, конечно, меня ему было не узнать. Во всяком случае, от меня он старательно держался подальше». «И вы знаете, кто убил его?» «Боже милостивый, нет. Именно это я и хотела вам сказать. Я знаю только, кто его не убивал. Хотя мне бы хотелось, чтобы это они убили его. И тогда мы смогли бы от них избавиться. И все же, поскольку Дон является моим первым клиентом...» Неожиданно улыбка промелькнула на ее лице. «Я могу начать судебное дело в качестве его представителя». Она шагнула к двери, рывком распахнула ее и сказала в холл. «Входите, мистер Боскомб, вам это будет интересно». «Какого дьявола?» — воскликнул сбитый с толку Хэдли. «Эймса постиг заслуженный конец», — сказала мисс Хандред. «В этом есть какая-то жестокая простота. Но произошло это довольно забавно, а главное — низко и подло. Мистер Боскомб, присутствующий здесь, и этот Стэнли наверху намеревались убить Эймса. По крайней мере, Кальвин Боскомб должен был убивать, а Стэнли наблюдать за этим. Дон Хастингс видел все это от начала до конца через окно в крыше. Они намеревались быть... о, такими спокойными, бесстрастными, научными в своем подходе. А полиция осталась бы в круглых дураках, потому что будет совершено идеальное убийство. Они все продумали и подготовили. Только кто-то взял и утер им нос. И когда это произошло, оба идеальных убийцы чуть в обморок не упали со страха и до сих пор не смогли сказать ничего разумного». Она отошла от двери, и они увидели Боскомба. Он наклонился вперед, удерживаемый рукой сержанта Бетца, и с хитрым, невинным видом пытался заглянуть в комнату. Картина получилась довольно нелепая. Боскомп с волосами мышиного цвета, заостренным лицом и в темно-сером халате на фоне белых стен пытается пробиться в комнату мимо охраняющего дверь Бетса, отчего золотая цепочка его пенсне, свисающая с уха, позвякивает в такт его усилиям. Бетс толчком отставил его назад. Затем, повинуясь жесту Хедли, также бесцеремонно подтолкнул вперед, и Боскомп, мягко ступая, с невозмутимым видом вошел в комнату. «Должен ли я заключить?» — отрывисто произнес он, поводя плечами и приводя в порядок одежду. «Что человек, лежащий наверху, был полицейским?» «А вы разве не знали?» — вкрадчиво спросил Хедли. «Вы ведь предложили ему свой поношенный костюм». «Да, он был полицейским». «Боже мой!» — проговорил Боскомп. Он отвернулся и начал собирать платком крохотные капельки пота, выступившие на верхней губе. «И я уверена, старина», — сказала мисс Хандред, наблюдая за ним со спокойным интересом, «что вы вместе со Стэнли отправились бы на виселицу, если бы все пошло так, как вы задумали. Идеальное убийство». Она повернулась к Хедли. Поток слов вызвал легкий румянец на ее бледных щеках. «Вот что я имела в виду, когда говорила о забавной стороне этого дела. Вот почему план должен был удастся», — говорит Дон. «Боскомп не знал, что Эймс полицейский, а Стэнли не знал, кто будет жертвой». Она рассмеялась, сложив руки на груди. Ее лицо вдруг осветилось своеобразной красотой. «А как вы призывали сохранять спокойствие эту нервную развалину наверху? Он накачивался бренди, а ваша рука дрожала так, что вы едва не выронили пистолет». Боскомп был ошарашен, словно его окружили и посадили в клетку невесть откуда взявшиеся враги. Он беспомощно обернулся. «Я никак не ожидал», — проговорил он. «От вас, Лючия, я...» «Вы не понимаете. Я только хотел напугать этого хвостуна-переростка, постоянно разглагольствующего о крепости своих нервов». «Не лгите», — ответила она. «Дон следил за каждым вашим движением через окно в крыше. И вам еще крупно повезло, что так получилось. О вашем замысле он узнал месяц назад, когда вы впервые заговорили со Стэнли о психологии убийства, о реакциях человеческого мозга, когда его владелец стоит на пороге смерти и всей этой прочей отвратительной чепухе, чтобы доказать, какой вы супермен». Кулак Хедли с грохотом опустился на стол. Лючия Хандред отступила назад, тяжело дыша. Хедли обвел присутствующих сверкающим взором. «Я собираюсь, наконец, разобраться во всем этом!» Едва сдерживаясь, проговорил он. «Так», — добавил он после короткой паузы, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. «Давайте-ка сделаем усилие и расставим все по своим местам. Вы, мисс Хандред, обвиняете этого человека и старину Пита Стэнли в покушении на убийство. Вы говорите, что этот ваш Хастингс не только был на крыше и наблюдал за ними, но и знал обо всем заранее. Да, он, конечно, не знал, кто будет жертвой. Этого они и сами не знали. Но своими ушами слышал, что они собирались застрелить этого человека». Хедли опять опустился на стул и с любопытством посмотрел на нее. «Это что-то новое в моей практике. Клянусь Господом Богом! А я-то думал, что меня уже ничем не удивить в этой жизни. Значит, Хастингс был на крыше, видел приготовление к убийству и пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить его?» «Да», — ответила она очень отчетливо. «И он ни за что не стал бы этого делать. Вот это я и хотела объяснить вам. Видите ли? Позвольте, я сам все объясню», — произнес голос из-за приоткрытой двери. На пороге появился Хастингс. «Я должен сделать заявление, и я хочу сделать его до того, как моя голова опять начнет выкидывать всякие штуки. Помоги-ка мне войти, радость моя». Он нетвердыми шагами прошел в комнату, с некоторым удивлением наблюдая, как его собственные ноги несут его вперед. Это был стройный молодой человек с сильными широкими плечами, большими руками и ногами и симпатичным, но несколько рассеянным лицом, которое в обычной обстановке должно быть носило выражение хмурой серьезности. Сейчас, в противовес владевшему им чувству неловкости, он пытался беззаботно улыбаться, поглядывая вокруг с видом светского человека. Элеонора Карвер поддерживала его с одного бока, Бет с другого. «Но ты не должен!» Отчаянно протестовала Элеонора, одновременно помогая ему. «Доктор сказал, ну!» Отечески увещевал ее молодой человек. Его глаза, когда он окинул взглядом присутствующих, смотрели дружелюбно, но словно сквозь какую-то пелену. Лицо пестрело коричневыми пятнами йода, которыми ему смазали ссадины, а затылок был плотно укутан медицинскими бинтами. Чувствовалось, что он очень доволен собой, вот так, по-мальчишески безрассудно пренебрегая советами врача. Его подвели к стулу, и он со вздохом облегчения скользнул в него. Посеревшее от напряжения лицо несколько просветлело. «Послушайте», — порывисто заговорил он, — «я вижу, все уже обо всем знают, и, боюсь, я здорово запутал дело, едва не сломав шею при падении. Но я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Я, хотите верьте, хотите нет, упал с этого дерева не потому, что потерял голову от страха или еще что-нибудь в этом роде. Я мог бы забраться и спуститься по нему с закрытыми глазами и одной привязанной рукой. Я не знаю, как это случилось. Я поспешил вниз, чтобы подбежать к входной двери, и тут ни с того ни с сего. Шмяк!» Хедли повернулся в кресле, чтобы повнимательнее рассмотреть нового свидетеля. «Если вы чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы прийти сюда, — сказал он, — вы, вероятно, найдете в себе силы и для небольшой беседы. Я главный инспектор Хедли, возглавляю здесь расследование. А вы тот самый молодой человек, который видит готовящееся убийство и никому не говорит ни слова». «Да», — спокойно ответил Хастингс. «В данном случае выходит, что так». Но спокойствие пришло к нему резко и неожиданно. Перемена в поведении молодого человека, словно очнувшегося после приступа мономании, была настолько мгновенной, что у него опять чуть было не хлынула носом кровь. Он вытащил носовой платок, запрокинул голову и крепко прижал его к верхней губе. Когда кровь остановилась, он произнес дрожащим голосом: «Беда с этим носом. Чуть что, готово дело. Тете Милли это бы не понравилось. Извините. Я готов продолжить, сэр. Но я хочу, чтобы ты вышла, Элеонора. И ты тоже, Лючия. Мистеру Боскембу лучше остаться». «Я никуда не пойду!» — воскликнула Элеонора, вскакивая со стула. Она сидела рядом с ним. В ее бледно-голубых глазах блестели слезы, а чувственное очаровательное личико приобрело упрямое выражение. Она переводила взгляд с Лючии на Хастингса и обратно. «Какой же ты дурак!» — добавила она, словно не в силах больше сдерживать себя. «Мог бы и мне сказать, мог бы прийти ко мне, сделать что-то, сообщить, а не к ней!» «О, прекрати это!» — резко сказала Лючия. «Давай-ка выйди, здесь дело об убийстве, а не разбор семейных дрязг. А ты тем временем останешься?» — поинтересовалась Элеонора, зло рассмеявшись. «Видишь ли, я случайно являюсь его советником по правовым вопросам», — начала Лючия и тут же, покраснев, замолчала, потому что Элеонора захохотала еще громче. «В данном случае», — подумал Мельсон, — «эти слова действительно прозвучали глупо, хотя, по сути, были вполне справедливы. Он укрепился во мнении, что женщины-адвокаты выглядят внушительно только один раз в жизни, перед окончанием юридического колледжа. Лючия Хандред могла обладать блестящим умом, по крайней мере, способной она была, несомненно. Но в этой перепалке они видели перед собой лишь симпатичную брюнетку, выведенную из себя насмешкой соперницы». Хедли смотрел на все еще проще. «Я не намерен», — сказал он, — «превращать это место в детские ясли или площадку для игр. Пожалуйста, прошу вас удалиться, мисс Карвер. Если мисс Хандред будет настаивать на своих законных правах, полагаю, она должна остаться». Хедли увидел, как Боскомп мягко приблизился к Элеоноре и взял ее под руку. Его голос стал резким. «Но вы-то ведь не уходите, друг мой. Неужели вам совсем не интересно?» «Нет», — холодно ответил Боскомп. «Я слежу лишь за тем, чтобы не были ущемлены права мисс Карвер. Я провожу ее из комнаты, как и следует сделать воспитателю в яслях, и вскоре вернусь. И я немало не интересуюсь показаниями полицейских доносчиков, которые подслушивают под окнами. Сюда, пожалуйста, Элеонора. Ну, ты разве меня не узнаешь? Вот так, тихонько». Когда они вышли, в комнате воцарилась тишина. Ее нарушали лишь продолжительные приступы веселого пофыркивания, которые вдруг овладели доктором Феллом. Хастингс откинулся на спинку стула. «Мне часто хотелось...» — проговорил он с тоской. — Заехать этому молодчику в челюсть. Но это было бы слишком похоже на избиение младенцев. — Стало быть, я для него доносчик, вот как! — сказал Хастингс, вновь распаляясь. — К нему, кстати, у меня никаких особых претензий не было, и я собирался, насколько возможно, щадить его. Но если этот брызгающий ядом мерзавец... — Что мне нравится в этом доме? Заметил доктор Фелл в дремотном восхищении. «Так это атмосфера любви, доверия и целительного веселья, которая оживляет лица всех его обитателей. Ах, эти неприходящие радости английского быта! Продолжайте ваш рассказ, мой мальчик». И я совершенно отчетливо видел, как он пытался облапать Элеонору. Задумчиво договорил Хастингс. Он замолчал. После недолгой паузы он улыбнулся доктору Феллу. Это происходило с большинством людей. Присутствие доктора почти на всех действовало успокаивающе. «Вы правы, сэр. Труднее всего будет объяснить самое начало». Неуверенно начал он. «Видите ли, я занимаюсь юриспруденцией со старым Фази Паркером в конторе судьи здесь, на Линкольнс-Инн. Считается, что я довольно неплохо умею трепать языком, и все говорят, что из меня вышел бы первоклассный адвокат. Но все не так просто. Похоже, сначала придется заучивать прорву всякой ерунды. Я уже начинаю подумывать, что мне, пожалуй, следовало избрать церковную карьеру. Во всяком случае, особых успехов я как будто не достиг, а после того, как я расплатился за обучение, да еще отвалил стоги на Эфазе, у меня совсем немного осталось. Все это я рассказываю вам потому, что как раз в то время повстречал Элеонору и... Видите ли, Его шея задвигалась. «Мы стали иногда встречаться на крыше. Конечно, об этом никто не знал. Черта с два!» — оборвала его Лючия с бесстрастной прямотой. «Почти все в доме знали об этом. за исключением разве что бабушки Стефенс. И Крис Пол, и я, мы оба были в курсе. Мы знали, что вы сидите там наверху, читаете стихи». Перемазанное йодом лицо Хастингса тускло порозовело. «Не читал я никаких стихов. Ты, черти, не сочиняй про стихи. То, господи, как я жалею, что я просто старалась пощадить твою скромность, старина», сказала она ему, тихонько шмыгнув носом. «Очень хорошо, если тебе угодно. Вы делали там то, что делали, хотя, на мой взгляд, место выбрали довольно неуютное». Она сложила руки на груди. Несмотря на бледность и взвинченное состояние, легкая улыбка тронула ее полные губы. «И тебе вовсе не надо сердиться по этому поводу. Крис Пол даже намеревался подняться к вам, просунуть голову в люк, издать несколько стонов и сказать: «Это ваша совесть, как вам не стыдно?» Но я ему не позволила». Вопреки ожиданиям, Дональд не разозлился. Вместо этого он уставился на нее во все глаза. «Послушай», — тихо проговорил он, — «ты хочешь сказать, что это Пол был там на крыше?» Хедли, терпеливо ждавший до сих пор, подался вперед. Ему показалось, что в словах Хастингса промелькнуло что-то похожее на ужас. Они не были просто реакцией молодого человека на шутку. Они вызывали в сознании картину темных кирпичных труб над ночным городом. Неразличимая тень мягко скользит между ними, неся с собой смерть. «Я думаю, вы достаточно поговорили для своего удовольствия», — резко сказал Хедли. Его слова зазвенели в белой комнате. «Объясните, что вы имеете в виду?» «Время от времени мне чудилось, что я слышу его шаги», — заговорил Хастингс. «Или что я видел, как он, промелькнув, исчезает за трубой. Я думал, кто-то следит за нами, но, понимаете, никто никогда не подходил к нам с разговорами об этих свиданиях, поэтому я, естественно, решил, что все это лишь игра воображения. И я не делился своими подозрениями с Элеонорой. Не хотел ее тревожить. Видите ли, нашим первым правилом было, что я буду брать наверх книги, а Элеонора будет помогать мне изучать их. Не смейтесь». Он посмотрел вокруг сердитым взглядом. «Это правда. А почему бы и нет? Элеонора раздобыла несколько подушек и фонарь. Она держала их в сундуке, который стоит на том крошечном чердачке прямо под крышей. Трубы закрывали фонарь так, что его ниоткуда не было видно. Иногда, когда горел свет, мне казалось, я слышу, как что-то шуршит и скребется. А один раз то, что я принял за навершие трубы, вдруг сдвинулось в сторону, и я увидел звезды в проеме между домами. Когда сидишь там наверху ночью в тишине, словно отгородившись от привычного рационального мира, в голову лезут дикие фантазии и не оставляют чувства, что кто-то следит за тобой, даже когда вокруг никого нет. Так что толком я ничего не видел. До сегодняшней ночи». Он нерешительно замолчал. Красивое лицо, раскрашенное йодом, будто для какого-то невообразимого маскарада, выглядело безжизненным и слабым. Он оглянулся через плечо, поднял перевязанную руку, чтобы поправить галстук своего живописно разодранного костюма, поморщился при этом, словно сделал себе больно, и опять уронил ее на подлокотник. «Ну, так значит, теперь про окно. Вообще, я и заметил-то его только потому, что с Элеонорой мы встречались не раньше четверти первого, ну, я и решил подурачиться, чтобы как-то скоротать время. Дом запирают на ночь в половине двенадцатого, и к четверти первого все как раз успокаивались. Но я всегда приходил заранее, на полчаса раньше установленного срока. Черт возьми!» Он заерзал в кресле. «Ну, вы знаете, как это бывает. Так что с полчаса я неслышно бродил по крыше. Вечером я всегда надевал теннисные тапочки. Во время этих прогулок я и обратил внимание на окно сбоку». «Погодите минуту. Когда это было?» прервал его Хедли, до сих пор писавший без остановки. «По крайней мере, месяца полтора назад, в теплую погоду, когда окно было приоткрыто, сверху почти не слышно, о чем говорят в комнате, если только не приложить ухо вплотную. А когда боском до конца задергивает занавески, вообще ничего не разобрать. Но в ту ночь я кое-что расслышал, поэтому обогнул трубу и спустился по крыше к окну. Может быть, кто-то и знал, что я в любое время могу случайно оказаться на крыше, но только не они, даю вам голову на отсечение. А когда я услышал начало фразы...» Он с трудом сглотнул. «Боском сказал...» Я никогда этого не забуду. Он сказал: «Единственное, что меня смущает, достанет ли у вас мужество наблюдать за убийством Стэнли? В остальном все очень просто. Убийство завораживает. Убивать очень интересно». Тут он рассмеялся. «Поэтому вы и застрелили того беднягу-банкира. Вы полагали, что сможете это сделать безнаказанно». Последовало долгое молчание. Здоровой рукой Хастингс пошарил в кармане и достал портсигар, словно для того, чтобы вернее держать себя под контролем. «Это...» — продолжал он спокойно, но чуть быстрее. «Было первое, что я услышал. Я вытянул шею и заглянул в ту часть окна, которая не была закрыта шторой. Я увидел спинку большого синего кресла. Оно было повернуто к двери и стояло там, где обычно. Сбоку спинки я заметил часть чьей-то головы. Боском просхаживал перед креслом. Он курил сигару. В руках у него была открытая книга. Абажур лампы был слегка наклонен, поэтому я отчетливо видел его лицо. Он все шагал, не останавливаясь, взад-вперед, и говорил на ходу, улыбаясь этой своей гнусной улыбочкой. И он ни на секунду не отрывал глаз от человека в кресле. «Странно все это», — неожиданно сказал Хастингс. Он был в маленьких очках, стекла отсвечивали, и мне не удавалось поймать выражение его глаз. Но когда я был еще мальчишкой, у меня была тетя, которая проповедовала отказ от вивисекции. Она имела привычку расклеивать свои бесчисленные плакаты в самых неожиданных местах. На одном, помнится, был изображен врач. Так вот, именно о нем мне и напомнило выражение лица Боскомба. И он улыбался. Я слушал весь этот сладкий яд, который он источал. Он собирался убить кого-то не потому, что у него были на то причины, и не потому, что он ненавидел этого человека. Ему просто хотелось понаблюдать за реакцией жертвы, когда он загонит его в угол и станет играть у него на нервах, а потом скажет, чтобы тот приготовился к смерти. В общем, что-то бредовое и жуткое. Он хотел, чтобы Стэнли присоединился к нему. Неужели Стэнли не нравится эта идея? Нет, ну, конечно же, она ему нравится. И неужели Стэнли не хотелось бы натянуть полиции нос за то, что она выкинула его на улицу, совершив идеальное убийство, или хотя бы помогая совершить таковое? «Он распланирует все детали», — говорил Боскомб. Его, видите ли, интересовала реакция Стэнли, когда перед ним вновь предстанет жупел убийства, разрушивший его карьеру. Я мог видеть одну сторону кресла и часть лица человека, смотревшего куда-то в сторону. Но лучше всего мне была видна его рука, лежавшая на подлокотнике. Когда Боскомб заговорил о том, чтобы натянуть полиции нос, она начала сжиматься и разжиматься. Затем она сжалась в кулак, приобрела странный синеватый оттенок и потом разжалась снова. А Боском все ходил и ходил взад-вперед перед креслом. В этом своем длинном халате, мимо необычной черно-желтой ширмы, расписанной языками пламени и маленькими чертиками. И он улыбался, показывая зубы. К Мельсону вернулось тягостное ощущение чего-то мерзкого. По коже пробежал озноб. Теперь это бывало с ним всякий раз, когда он вспоминал ширму с рисунком Сан-Бенито. Робы, в которую облекались мученики аутодафе во время шествия к месту сожжения. Живые образы заметались по белой гостиной. Все сидели, не шевелясь, а Лючия Хендер тихо заметила: Насколько я знаю, наш дорогой мистер Боскомп увлекается испанской инквизицией. «Да», — кивнул доктор Фелл. «Правда, я смотрю на нее несколько по-другому. Если вы, друзья мои, по-прежнему разделяете популярное мнение о том, что испанская инквизиция была лишь образчиком безумной, животной жестокости, вы знаете о ней так же мало, как и Боскомп. Ну да не будем сейчас об этом. Продолжайте, молодой человек». Хастингс дрожащей рукой поднес губам сигарету, и Лючия чиркнула для него спичкой. «Ну, я ползком вернулся на наше обычное место. Не стану скрывать, я сильно нервничал. После того, что я услышал, я чуть было не начал бояться крыши и всего, что может по ней расхаживать. Разумеется, я решил, что этот разговор велся несерьезно. Когда появилась Элеонора, я не стал ей ничего рассказывать, но она заметила, что мне было не по себе, и я спросил у нее, кто такой Стэнли. И еще я очень хорошо запомнил, как Боскомп сказал, нужно, чтобы это было вечером в четверг. Эта фраза засела у меня в голове. Я все думал, гадал и... да почти надеялся признаться». «Надеялся?» — переспросил доктор Фелл. «Погодите, сэр!» — резко сказал Хастингс. «Погодите минутку». Моя работа пошла к черту. Я подкрадывался к окну в крыше в другие вечера, но не услышал больше ни слова об этом даже в те 2-3 вечера, когда сюда приходил Стэнли. Не скажу, что я забыл обо всем, но тяжелые мысли перестали меня мучить, и слова «нужно, чтобы это было вечером в четверг» уже не звенели беспрестанно у меня в голове. До сегодняшнего вечера. Самой неотвязной мыслью, которая как наваждение преследовала меня везде и всюду, был вопрос, как они собираются выкручиваться, каким образом могут они совершить это идеальное убийство, чтобы их потом не повесили. Но к сегодняшнему дню даже это все улеглось, пока не наступил вечер. Я взобрался на клен ровно без 11:12. Я запомнил точное время, потому что часы на башне как раз пробили четверть. И я не захватил никаких книг. Все, что у меня было с собой. Довольно странное обстоятельство, как вы увидите впоследствии. Это засунутая в карман газета. Дерево. Вы, наверное, это заметили. Поднимается мимо одного из окон Боскомба. Никаких проблем из-за этого у меня никогда не возникало. Его окна всегда были закрыты и занавешены плотными черными шторами. Но сегодня я заметил нечто из ряда вон выходящее. Светила луна. Свет падал прямо на окна. И я увидел, что в окне напротив дерева разбито стекло одной из створок, и сама она прикрыта неплотно. Забавно, как работает человеческий мозг. Единственное, о чем я тогда подумал, что мне придется быть осторожнее, а то Боскомп услышит шорох или шелест ветвей. Но когда я уже перекинул ногу через водосточный желоб, мне вдруг пришло в голову заглянуть к Боскомбу. Я подождал, пока дыхание восстановится, потом подобрался к окну на крыше. На открытых местах мне пришлось пригибаться очень низко, поскольку луна светила ярко, а я не хотел, чтобы меня видели из других домов. Тут-то я и услышал доносившийся из комнаты голос, очень тихий, почти шепот. У меня вдруг все похолодело внутри. Желудок сжался в тугой комок, а руки так затряслись, что я едва не упал вперед на острый край рамы. Боскомп говорил: «Мы сделаем дело ровно через 15 минут или никогда. Теперь уже слишком поздно отступать». Меня так трясло, что пришлось растянуться по скату крыши во весь рост. Пальто сбилось мне под мышки, и, понимаете, так все перекрутилось, что чертова газета понемногу вылезла из кармана. Повернув голову, я мог видеть ее так же близко, как человека, который собирается в вас стрелять. Лунный свет падал прямо на нее, и я прочел сверху дату — четверг, 4 сентября. Он шумом втянул в себя воздух. Огонек его сигареты как-то криво вдоль одного бока добежал до середины. В полной тишине он продолжал. Потом Боскомп заговорил снова. И тут я узнал, как он собирается все это проделать.